Глава 5. «Почти 7000 жителей. Это вместе с посадом, конечно». Зачем-то добавил он по пути к высоким, окованным железом воротам, у которых у меня засосало под ложечкой. Нас уже ждал пяток ряженых валаты, эти были со шлемами, воинов в сопровождении десятка попов. От отца Савелия их униформа отличалась наличием меча на поясе и кольчугами поверх рясы. Как-то вяло, если честно. Я ожидал более внушительных инквизиторов. Впереди стоящий адепт культа сделал шаг вперед, перегородив дорогу послушно остановленной Савелием телеги. Я не дергался. Хотели бы прикончить, перехватили бы где-то на безлюдье. Савелий слез с телеги, поклонился иерарху. Уж не знаю, в каком он чине, никаких лычек ряса не предусматривало. Они о чем-то пошептались, перекрестились, и инквизитор, прищурившись, посмотрел на меня. Стопудово ауру разглядывает. А я чем хуже? Так, темно-серый, как и все присутствующие инквизиторы. Воины ожидаемо красные. Теперь сила. Прекративший меня рассматривать и активно крестящийся инквизитор — самый сильный среди присутствующих. Снесет десяток савелиев, но споткнется на 11-м. После еще одного сеанса шепотков мой провожатый снова уселся на телегу, и в сопровождении воинов и церковников мы въехали в город. Несмотря на живой щит вокруг телеги, доман мне понравился. Застройка в основном каменная, но встречались и деревянные домики. Деловито снующий по улицам народ был чист и опрятен, равно как и мощенные булыжником улицы. Объяснение отсутствию классической средневековой грязи я получил, заметив плакат, на котором улыбающийся поп пояснял. «Тело — дар Божий, поэтому содержать его нужно в чистоте». На другом плакате рядом был изображен хмурый мужик в латах. Этот был более приземленным. «Скармливайте отходы слаймом. Имперским эдиктом номер 79334873 выброс отходов в неположенном месте наказывается публичной поркой». Подъехали к большому одноэтажному зданию, похожему на вокзал. Отец Савелий отдал уздечку одному из солдат, потрепал лошадку по морде, и мы вошли в портальный зал. А как еще назвать огромное прямоугольное помещение, по обе стены которой располагались, расписанные рунами, или это такие узоры для красоты, круглые каменные плиты, всего 8 штук. И рядом с каждым стоял хмурый мужик в униформе в виде расшитой звездами мантии. Двинулись к ближайшему. Ауры у магов разные. Голубые, оранжевые, зеленые, коричневые. Все слабаки. Инквизитор показал ему бумагу. Голубой маг хмуро кивнул и указал рукой на плиту. «Воздушный?» Не удержавшись, едва слышно шепнул я Савелию. Маг вздрогнул. «Точно воздушник». «Воздушный. Они любят подслушивать, так что будь осторожней», — в полный голос ответил Савелий, презрительно покосившись на дернувшегося, но промолчавшего мага. Вместо ответа попу маг сделал пас, и я словно рухнул в яму. Жуть! Впрочем, падение долго не продлилось, под туфельками внезапно оказалась поверхность такого же диска. Я не удержал равновесия и упал, больно ударившись коленкой. Кто-то из свиты отреагировал презрительным фырканьем. «Где твое почтение к святой?» Пока вставал, коленка перестала ныть. Регенерация — это замечательно, но нужно тренировать реакцию. Например, я мог успеть поставить щит. Савелий сочувственно потрепал меня по плечу, и мы направились к выходу из столичного портального зала. Этот был в десяток раз больше и набит разумными. Вот тут уже полная фэнтези. Помимо привычных людей, здесь были гномы, в том числе женщины, и никаких бород у них не наблюдалось. Фигуры, конечно, прямо на любителя. Рост и ширина особей различались. Самый здоровый гном был чуть выше меня нового и несоизмеримо шире во всех смыслах. Его украшал расшитый золотыми узорами красный кафтан, перетянутый инкрустированными драгоценными камнями кожаным ремнем. Впрочем, перетянутый — это сильно сказано. Ремень скорее лежал на его солидном брюхе. Борода также притягивала взгляд. Мощные русые косы стягивали золотые кольца. Сразу видно, гном уважаемый. Сопровождала его бохата, увешанная золотом гнома-блондинка, с шикарной высокой прической, в кокетливом красном платье и туфельках на мифриловых шпильках. Вот это я понимаю, понт. Или металл, похуже, такой вес не выдержит. Охранялось это все пятеркой гномов-телохранителей, с татуированными лицами и каменными кольцами в бородах. Все в латах, с молотами за спиной и маленькими арбалетами у поясов. Ауры у всех красные, уровень силы у гномов-стражей нешуточный. Одетые попроще гномы обладали аурами общечеловеческими, что меня несколько удивило. Но это еще один плюсик к единству империи. На астральном, так сказать, уровне все одинаковы. Общечеловеческий окрас был присущ не только гномам. То же самое наблюдалось и в отношении эльфов. Все по Толкину. Острые уши, высокие, чуть выше 2 метров, в воздушных одеждах. Никакой надменности на лицах не было. Вполне живая мимика. Смеются, хмурятся, вон тот вообще купил пирожок у сидящей на скамейке с лотком на коленях бабушки и с видимым удовольствием его кушает. Кошка девочки! Ушки, хвостик! Под него в юбках, подолах платьев и штанах было проделано отверстие. И слегка поросшая мехом разных расцветок кожа. Мордахи слегка заостренные, так сказать, немного кошачьи. Зрачки, как положено, вертикальные, выглядят вполне мило. Прически разные, но волосы растут вполне человеческие. То же самое с поправкой на форму ушек и хвостиков относилось и к другим зверолюдам. Собакам, лисам, енотам, волкам, зайчикам. Потрясающее видовое разнообразие. А как они смешиваются? Если, например, собачка и кошечка, кто у них родится? Спрошу Савелия, когда появится возможность. Возле самого выхода из зала заметил парочку рептилоидов, покрытых отражающей солнечный свет зеленой чешуей. К моему огромному удивлению, обе особи были в скуфьях и рясах с бронзовыми распятиями. Ауры поповские, уровень силы, вдвоем перебьют всех нас, но споткнутся о 5 гномов-телохранителей, если те по какой-то причине решат вмешаться. Морды у рептилоидов вытянутые и широкие, но в целом антропоморфные. Челюсти широкие, мощные, носа нет. Вместо него пара маленьких дырочек. Губы в наличии, никаких клыков не торчит. Хвосты толстые у основания и тонкие к кончику, украшенному небольшим костяным шариком. На верхней части хвоста небольшой костяной гребень. Что-то динозавроподобное. Интересно, насколько сильно они могут бить хвостом. Они подошли к нам. Маша свита и отец Савелий поклонились. Я, как образец послушной девочки, тоже. Ящеры поглазели на мою ауру, перекрестили, посмотрели на реакцию, я выпрямился и дружелюбно улыбался. Видимо, удовлетворившись увиденным, ящеры с характерными, змеино-шипящими интонациями обратились к Савелию. «Отец Савелий, спасибо за святую. Вы больше не нужны». «Подозрительно». «Я бы хотел сопроводить девочку лично», — успокаивающе положил руку на мое плечо Савелий. «Это дозволяется», — важно кивнул один из ящеров, и мы, оставив повиновавшуюся повелительному жесту другого рептилоида и отправившуюся обратно к портальному камню охрану конвой, вышли из портального зала, попав на огромную, округлой формы городскую площадь, центр которой занимала гигантская размером с 9-этажку статуя мужика с волевым лицом и брутальной челюстью на мощном скакуне. Увы, не золотая, из мифрила. Наверное, какой-то император. Но спрашивать пока не буду. Рептилоиды немного напрягают. Идти пешком через площадь не пришлось. Как только мы спустились со ступеней местного вокзала на мощенную камнем дорогу, к нам подъехала запряженная в 4 лошадей большая серая карета, на дверях которой красовался герб в виде стилизованного под крест меча, в мощную гарду которого был инкрустирован глаз. Инквизиция, надо полагать. Пока шли к транспорту, осматривался. Застройка около площади одноэтажная, но здания административно-торговые, поэтому велики и широки. Архитектура каменно-кирпичная, средневеково-готического стиля, резко контрастирующая с тут и там возвышающимися вдалеке золочеными, венчающимися крестами православными куполами многочисленных церквей. Вот бы забраться на статую мужика и посмотреть панораму столицы, но пока не буду. Сама площадь была поделена на широкие ровные дороги и дорожки, разграниченные клумбами с деревьями и кустарниками. Часть дорожек пешеходные, повсюду гуляют разумные, сидят на скамейках, катают колясочки. Дети качаются на качелях и катаются с горок детских площадок, под которые отводилась немалая часть площади. Много фонтанов на водно-элементальной тяге. Воздух Аментара был чист, прохладен, пах выпечкой и цветущими парковыми кустами. Столица империи совсем не походила на тоталитарный Мордор. «О, а вот и негры, а вот и азиаты!» Похоже, континент действительно велик, и люди эволюционировали в разные стороны. Интересно, а культурные различия велики? Мне нужны учебники или знающий человек. Савелий в этом плане оказался бесполезен, пересказывая методички на тему «Провинций много, но все важны и равны». Никаких географических подробностей поп либо не знал, либо притворялся, что не знал. Эльфы и гномы, кстати, тоже несколько отличались цветом кожи и разрезом глаз, но гораздо меньше. Либо среди них негров нет, либо они есть в других местах. Уселись в карету. Никаких загонов с решетками в ней не оказалось, зато нашлись вполне удобные кожаные диванчики. Сковырнув туфельки, уселся на диванчик, поджав ножки и обняв коленки. Очень удобная поза оказалась. Все хранили солидное молчание, а карета из-за обильного трафика на площади ехала медленно, поэтому удалось послушать объявление глашатая, стоящего на метровом помосте рядом со столбиком, на верхушке которого развивался флаг с, видимо, гербом империи. Круглый щит с изображенным на нем очертаниями, надо полагать, нашего континента. Выглядит как сильно деформированная трапеция с неровными краями. Поверх континента скрещенные меч и крест. Крест на переднем плане. «В рамках дальнейшего улучшения условия жизни подданных империи, с завтрашнего дня единый имперский налог будет снижен на 1%. Я что, в раю?» А теперь оплаченная реклама. Сеть бакалейных лавок «Фарионов огород» напоминает, что все необходимое для приготовления любых блюд народов империи вы можете приобрести у них в любой день и в любое время суток. «Фарионов огород» — 170 лет вкуса и свежести. А нет, не в раю. Покинув площадь, выехали на широкую, мощенную камнем дорогу, развернулись спиной к статуе мужика и направились вдоль застроенной двух-трехэтажными аккуратными жилыми домиками улицы. Балконы были украшены цветами и бельевыми веревками. Размер гномьих панталон очень впечатлил. А еще в этом мире курят. Вон там стоит пожилой эльф в штопанной рубахе и с поднем, покуривая трубку и глядя на нас с высоты. Путь наш закончился, когда мы приблизились к чудовищных размеров храмовому комплексу. Десятка три золоченых куполов, высоченные здания, куча снующих туда-сюда попов всех рас и полов, широкие дороги и много зелени. Комплекс окружала белокаменная крепостная стена, впрочем, больше декоративная, тонкая и хрупкая на вид. Основную защиту обеспечивали барьеры. Их по пути я насчитал три. Самый мощный прикрывал православный собор подавляющих размеров. К нему мы и направились. На крылечке нас встретила целая делегация. Десятка три поповского интернационала. Пока что встреченные здесь самые сильные, если судить по аурам. Они взяли нас с Савелием и рептилоидами в коробочку и повели внутрь. Длинная череда циклопических коридоров, мягкие ковры под ногами, витражные окна, стены увешаны гобеленами с изображением, надо полагать, баталий прошлого. Кони, люди в латах, маги на грифонах, мечи, стрелы, копья, фаерболы — вот это вот все. Вполне качественно нарисовано. Перспективы и пропорции выдержаны правильно. Дошли до арочной, где-то трехметровой двустворчатой двери, украшенной золотыми крестами. По обе стороны двери стояли с ног до головы закованные в мифрил мощные воины ростом за 2 метра, вооруженные широкими тяжелыми двуручниками. В таких широченных коридорах и помещениях орудовать ими ничего не мешает. Аура у воинов святая, а сила чудовищная. Но какая церковь без паладинов? Двери открылись, и громкий голос провозгласил. «Патриарх Зас IV с великой радостью приветствует святую. Прошу вас проводить уважаемую гостью». Сказавший это, одетый в богатую рясу с серебряным крестом, поп освободил проход, поклонился и указал руками вглубь огромного, бликующего золотой отделкой на проникающих сквозь гигантские окна солнечных лучах помещения. Приятно-то как. Не обманул Савелий, получается. С другой стороны, теперь придется идти по пути избранного, спасая как минимум империю, а как максимум вселенную. Коробочка расступилась, пропуская нас с Савелием и ящерами вперед. Зал битком набит попами, все сплошь мужики, и все на меня пялятся. А я одета, как чувырла, в стиль ведьмин оверсайз. И волосы у меня второй день не расчесаны. Ножки немного задрожали, ощутил, как щеки заливает краска. От такой машинально девочковой реакции я нервно хохотнул. Меня таки привезли из лесного домика к самому главному попу. Неплохая карьера за несколько дней после перерождения. Минуя стоящие рядом вдоль красной ковровой дорожки скамьи и стоящих на вытяжку вдоль них попов, дошли до барьера, укрывающего сидящего на троне пожилого людоящера в полных парадных патриарших православных регалиях. Аура почти черная, но уровень силы не так уж и велик. В зале найдется несколько десятков церковников посильнее. Видимо, он занял пост не только благодаря личной силе, но еще и личным качествам. А еще Зас IV мучился от зубной боли. На это указывала нехорошая червоточинка на ауре около челюсти. Отец Савелий рассказывал, что так выглядят проклятия. Какого хрена? Стоящие справа и слева от трона шеренги на десяток попов разных рас, само собой, синхронно схватились за кресты, и зал накрыло чудовищной силой барьером. «Прости, дитя, но мы не можем рисковать городом», — прошипела пожилая рептилия, и я окутал себя щитом. «Нет», — махнул рукой патриарх напрягшимся попам. «Не бойся, мы не причиним вреда святой». «Это приятно слышать», — кивнул я, но щит оставил. Зас IV вздохнул и перекрестил меня. «Да почему меня все время крестят? Я тоже так могу». И я перекрестил ящерицу в ответ. Эффект оказался ошеломительный. Укрывавший патриарха барьер не помешал видимому магическим зрением светящемуся кресту впитаться в ауру понтифика, залечив червоточину и заставив лицо Засса расплыться в блаженной улыбке. Другим церковникам понравилось гораздо меньше. Все присутствующие синхронно издали судорожный вздох. «Как она посмела!» — раздался в мертвой тишине зловещий шепот. «Точно, как она смела! Она не святая, а обычная ведьма!» Нашел он отклик в случайно прогневанных мной служителях культа. Напротив моего лица в щит влетел стилет. «Страшно!» Усиливаем щит, заодно отталкивая Савелия подальше. Он отлетел, приземлившись на парочку попов-собак. Вовремя, потому что стилет стал только началом. В меня летели стрелы, арбалетные болты и какие-то заклинания. Не фаерболы, а святая магия, что было просто замечательно. Они безобидно гасли, соприкасаясь с моим святым же щитом, не создавая никакой нагрузки на почти полный запас святой маны. Хорошо, что я имба, но как-то мне здесь перестало нравиться. «Поздравляю вас, бородатые мужики! Вы успешно обидели маленькую девочку! Прощайте!» Я побежал обратно к двери, раскидывая попов щитом, практически не ощущая помех. Краем глаза заметив, что Зас IV машет лапами и пытается что-то кричать, но во всеобщем хаосе на него никто не обращал внимания. Дверь руками открыть не вышло. Тяжелая, поэтому толкнул щитом. Дерево с радостным треском разлетелось щепками, срикошетившими о мощные латные доспехи, преградивших мне путь паладинов. Их щит отшвырнуть не смог, я словно уперся в стену. Запас маны начал стремительно убывать. Оставшиеся в зале попы затянули какую-то заунывную хоровую молитву. Мне конец, я просто не знаю, что делать, пока меня высасывают, как пакетик сока. «Поможешь ей, и я помогу тебе», — пронеслась в моей голове чужая мысль. «Жуть! Уйди из моей головы!» «Тебе не нужна помощь?» — не стал уходить голос. «Нужна!» «Поможешь ей, и я помогу тебе». «Согласна». Решился я на кота в мешке, панически ощущая, как убывает святая мана. Яма под ногами, и я оказался в темноте. В этот раз обошлось без падений. Когда глаза немного привыкли к смене освещения, оказалось, что я нахожусь в каменном коридоре явно естественного происхождения. Стены и потолок пещеры поросли светящимся мхом. Высота до потолка. Я подпрыгнул и попытался достать рукой. Не получилось. Ширина прохода 2 метра. Почему в этом мире все такое большое? «Помогите!» — раздался за моей спиной девичий крик. Обернувшись, бросился туда. Я же подписался помочь ей. Святая мана регенерировала с внушающей уверенностью, в крепости щита — скоростью, поэтому на полных парах, вылетев в гигантскую пещеру, сразу увидев объект спасения, пятящуюся ко мне спиной, одетую в зелено-серую рясу темноволосую девушку, поднявшую над головой посох, навершие которого ярко светилось, озаряя... «Это что, дракон?» — схватился я за голову. Увидев нового участника событий, ярко сияющий золотой чешуей четырехлапый двухкрылый дракон распахнул расположенную где-то в десятки метров над землей пасть и дыхнул на нас огнем. Нам конец. Пламя ударило в создаваемый девушкой щит. «Да сделай ты уже что-нибудь!» — закричала она, повернувшись ко мне и отразив слезящимися глазами драконье пламя. «Точно. Сейчас. Так, щит на дракона. Его же не только на себя можно накладывать. У меня, по крайней мере, получилось. Меняем плюс на минус. Теперь дракон не может наносить урон, но может его получать. Прикольно быть сильным. Ух, как пламенем давится ящерица-переросток. Так, мана-затраты. Регенерируем быстрее, чем тратится. Великолепно. Дракон бился внутри щита, попыхивая пламенем. Рычал, ревел, был реально грозен, но сделать ничего не мог. «Ну и что с ним будем делать?» — спросил я ошеломленно таращущуюся на меня девушку.